«Мы с дядей Чарльзом отойдем на минутку, Эдвард», — произнес Оливер. «Ты и Тристром пообедаете с Фрэнни». Эдвард продолжал сосредоточенно нажимать кнопки, не обращая внимания на отца. «Ты слышал, Эдвард?» — раздраженно спросил Оливер. Эдвард также раздраженно отмахнулся. «Я занят». «Ты не собираешься поздороваться со своим дядей или с Тристрамом?» Эдвард поднял голову. «Привет, дядя Чарльз». Он повернулся к отцу. «Можно я покажу Тристраму самолет?» «Нет, я думаю, не стоит». Эдвард сразу скис. «Ну почему?» «Я запускал мотор, и он еще горячий. Я свожу вас сам, когда вернусь. Обещаешь?» «Если мы вернемся, не слишком поздно». Тиканье геймбой прекратилось, и Эдвард вновь начал жать на кнопки, прикусив от напряжения кончики языка. Пока Оливер наскоро умывался, Фрэнни расспрашивала его брата, как обстоит дело со стадом. Он ответил, что наметились кое-какие улучшения, но пока еще рано говорить. Потом Чарльз объяснил, как ветеринар лечил животных гомеопатией. Оливер вернулся, вытирая все еще черные руки о комбинезон. «Ну, — весело произнес он, — мы убегаем. Надеюсь, ты управишься с этими маленькими чудовищами, Фрэнни». «Окей, парни, что вы хотите к пудингу?» — осведомилась Фрэнни, убирая со стола тарелки. «Мороженое и горячий шоколадный соус», — заявил Эдвард. «Ты можешь приготовить горячий шоколадный соус, Фрэнни?» «Если найдется шоколад». Тристрам что-то зашептал на ухо Эдварду, и они оба прыснули со смеху. Фрэнни нашла шоколад и приготовила соус. Прикончив свою порцию и перемазав физиономию белыми и коричневыми полосами, Эдвард взглянул на нее и спросил, можно ли ему и Тристраму пойти поиграть. Фрэнни старалась заглянуть ему в глаза, что-то прочитать в них, но ничего не увидела. «Подождите, пока я все вымою и пойду с вами». Она сейчас была в ответе за него и чувствовала, что должна присматривать за ребятами. Эдвард засунул руки в карманы штанов и наморщил лоб, раздумывая. На мгновение он стал похож на пожилого государственного мужа. «Мы можем пойти посмотреть лошадей. Если ты пойдешь с нами, мы научим тебя ездить верхом». «Нет, не сегодня». «Но это совсем не опасно, Фрэнни, честно. Мы просто выйдем в поле. Ты можешь поехать на Шебе. Она очень осторожная лошадь». «Мне кажется, что лучше учиться ездить верхом, когда здесь будет твой отец». «Папа не разбирается в лошадях. Он знает только свои самолеты. Это не больно, Фрэнни. Я буду держать поводья». Тристрам, который сосредоточенно выгребал остатки из своей чашки, не поднимая головы, добавил: «А я буду держать его, Фрэнни». Она улыбнулась, не желая выглядеть трусихой, но точно решила для себя, что не сядет в седло. «Ладно, сейчас я все закончу, и мы вместе пойдем посмотрим на них. Обещаешь?» «Обещаю, что пойду с вами, но не обещаю, что буду кататься». «Окей», — мальчишки выбрались из-за стола и направились к двери, оживленно болтая. «Эй, куда вы пошли?» — крикнула она, догоняя их уже в холле. «Я хочу показать Тристраму, сколько я набрал очков на геймбой», — ответил Эдвард. «В моей комнате». Фрэнни вернулась в кухню, радуясь нескольким минутам покоя и пытаясь привести в порядок мысли. Ее снова охватила дрожь, накатила новая волна ужаса от аварии. Кроме того, на Фрэнни сильно подействовала встреча с Сьюзи Вербитон. Она включила чайник, собираясь приготовить себе кофе, составила посуду в раковину и смыла с соусника остатки шоколада. Фрэнни подула на кофе, отхлебнула немного и с чашкой в руках вышла в холл. В доме стояла тишина. Мальчишки, по-видимому, увлеклись игрой Эдварда. Она вернулась в кухню, насухо вытерла стол и, усевшись, стала просматривать раздел «Уикенд в Таймс».